День защитника Отечества. В один из февральских дней 1988 года в районную прокуратуру, где я тогда работала заместителем прокурора по надзору за следствием, поступило сообщение об обнаружении трупа. Поскольку это был не просто февральский день, а день защитника Отечества, исконно мужской праздник, у меня рука не поднялась отправить следователя мужчину осматривать труп. Я поехала на место происшествия сама. Приехав по нужному адресу и подойдя к квартире, откуда раздавался невыносимый запах разложения, я узнала от оперативных работников, что там проживал одинокий полуслепой инвалид. Соседи видели его в последний раз около 3 недель назад. А в это утро его приехал навестить бывший сослуживец, но не смог достучаться и дозвониться. Поскольку из квартиры сильно и специфически пахло, сослуживец забил тревогу и позвал участкового, вместе с которым они взломали дверь. Источник запаха обнаружился сразу, когда вошедшие открыли дверь ванной комнаты, запертой на защелку снаружи. Они с ужасом увидели в ванне зеленое раздувшееся тело старика в брюках, куртке и зимних сапогах. Бордюр темно-красного цвета на внутренних стенках ванны свидетельствовал о том, что вода покрывала тело с головой, но позднее либо высохла, либо ушла в сток. Учитывая, что старик выжившим из ума не был и, по свидетельству соседей, в одежде в ванне не купался, а кроме того, вряд ли исхитрился бы запереть за собой дверь ванной снаружи, мы выдвинули версию об умышленном убийстве. Забегая вперед, скажу, что зияющих ран на теле мы не обнаружили, и проломов черепа в том числе. Но состояние трупа, пролежавшего в заперти около 3 недель, не позволяло до вскрытия определить, имелись ли на нем хотя бы поверхностные, неглубокие повреждения. Судебный медик предположил механическую асфиксию, то есть удушение или черепно-мозговую травму. Итак, делать было нечего, мы приступили к осмотру. Поскольку это было около 15 лет назад, и глухие убийства еще считались чрезвычайными происшествиями, на осмотр прислали аж 2 экспертов-криминалистов – начальника отдела и его зама из экспертно-криминалистического управления ГУВД. Я обрадовалась, потому что оба были высококлассными специалистами, очень приятными людьми, и, кроме того, вдвоем они имели шанс управиться с обработкой места происшествия в 2 раза быстрее. Был полдень. Я поставила табуретку на лестничной площадке и, зажимая нос, начала описание места обнаружения трупа в протоколе осмотра места происшествия. Рядом со мной стоял любезный оперативник из местного отдела милиции и курил одну сигарету за другой, старательно пуская дым прямо на меня. Мы тогда верили, что таким образом можно перебить запах гниения. Но учитывая, что я вообще не курила, мне довольно быстро стало плохо, и было трудно сказать, от чего хуже – от трупного запаха или от табачного. Криминалисты пока методично обрабатывали все поверхности в однокомнатной квартире покойного, собирали отпечатки следов рук. Они тихо возились в комнате, вполголоса переговариваясь между собой, а я с ужасом думала о том, что вскоре мне придется переставить табуретку в квартиру, так как с лестницы я не могла охватить осмотром все место происшествия. И вот этот миг настал. Я водрузила табуретку посреди комнаты, закрыла нос шарфом и попыталась продолжить фиксировать результаты осмотра. У меня кружилась голова от трупной вони. На вопросы оперов и других членов дежурной группы я могла только кивать, но и от этого мне становилось плохо. Я только с удивлением взирала на криминалистов, на лицах которых не отражалось ровно никакого неудовольствия, один даже напевал песенку. Сама-то я раз в полчаса выходила на лестницу глотнуть свежего воздуха, а криминалисты возились себе и возились в квартире и весьма преуспели в собирании отпечатков пальцев. На 5-м часу осмотра один из криминалистов обратился ко мне с вопросом, не хочу ли я изюму, и достал из кармана пиджака пакетик с кишмишом. Преодолев тошноту, я отрицательно покачала головой, и он со словами «не хочешь, как хочешь» высыпал себе в рот весь пакетик и аппетитно заживал. а потом спросил, почему у меня такое страдальческое лицо. «Борис Михайлович», — простонала я, зажав нос шарфом, — «мне худо от запаха». «Какого запаха?» — удивился он, методично двигая челюстями. «Да от трупной вони!» — воскликнула я. «Вы что, не чувствуете?» «Не-а!» — жизнерадостно ответил эксперт. «У меня нос заложен, и у моего напарника тоже. Это он меня заразил. А что, сильно пахнет?» Услышав такое, я страстно захотела заболеть насморком, причем немедленно. Но мое желание не сбылось. Пришлось испить чашу осмотра до конца. Пока я дохла от тошнотворного смрада, оперативники даром времени не теряли и выяснили, что у старика была сожительница. Громогласная дама, страдающая алкоголизмом, везде таскавшая за собой своего малохольного сынка. Еще выяснилось, что дама и сыночек со скандалом покинули дом, где проживал старик, аккурат в тот день, когда его видели в последний раз. При этом были получены данные, что дама с сыном звонили и стучали к старику, а он категорически отказывался их впускать, рекомендовал идти им по сексуально-пешеходному маршруту. И эти их нервные переговоры переполошили всех соседей. Житель дома, напротив, даже видел, как худосочный молодой человек, по описаниям сын сожительницы старика, залезал в квартиру деда через лоджию. Опера уже поехали за сожительницей и ее сыном и вскоре позвонили, сообщив, что везут их в РУВД. Осмотр, начавшийся в полдень, продолжался уже 8 час. Между тем, мои лицемерные коллеги постоянно трезвонили в квартиру с вопросом, скоро ли я закончу, так как столы в честь Дня защитника Отечества уже давно накрыты и ждут только меня. При этом меня стало тошнить уже не только от трупного запаха и дыма сигарет, но и от голода, поскольку коллеги, желая приблизить момент, когда мы сядем за стол, не скупились на описании явств, украшавших праздничный стол. Там были, по их словам, и маринованные грибочки, и тресковый паштет, и всякие мясные деликатесы. Стоило мне после такого звонка взглянуть на труп, как именно мясные деликатесы вызывали у меня желание больше никогда не только не видеть их, но и ничего о них не слышать. Но все на свете кончается, и вот, наконец, закончился и осмотр. Дождавшись приезда спецтранспорта за трупом и опечатав место происшествия, в полуобморочном состоянии я дотащилась до РУВД, где ожидали своей участи подозреваемые. Изнемогая от дурноты, я наскоро допросила их. Несмотря на их гневное отрицание своей причастности к убийству, уверилась в том, что это они пришили деда и задержала их обоих на 3 суток. Опера любезно предложили подбросить меня до прокуратуры и заверили, что к следующему утру будут знать полную картину происшедшего, поскольку камерная работа поставлена там грамотно. Когда я добралась до места празднования Дня защитника Отечества, застолье уже закончилось, в разгаре были танцы. В ответ на мои вялые упреки коллеги мне ответили, что уже сил не было терпеть рядом с накрытым столом. Утром из дома я позвонила в морг судебно-медицинскому эксперту Наталье Александровне Шандларенко. Она порадовала меня тем, что уже начала вскрывать труп, но пока не видит повреждений, которые могли привести к смерти. Придя на работу, я обнаружила под дверью своего кабинета оперативника. Он сообщил мне интересную вещь. Задержанный сын возлюбленной старика в камере болтал, что это он пришил деда, ударил его ножом и оттащил в ванную, а нож бросил за диван. Я покрылась холодным потом. Диван мы, конечно, не отодвигали и под него не заглядывали. Лихорадочно набрав номер морга, я попросила к телефону судебно-медицинского эксперта Шандларенко, возившуюся с моим трупом, и поделилась с ней новостями. «Лена», — сказала она мне проникновенно, — «я 3-й час его вскрываю, только что носом по нему не вожу. Каждый сантиметр кожи обнюхала. Нету там колото резанных ран. И даже поверхностных царапин нету». «Хорошо же», — подумала я, и, прихватив опера, поехала проводить дополнительный осмотр места происшествия. Сняв наклеенные мною собственноручно печати, я вошла в квартиру. Мы отодвинули диван и нашли под ним столовый нож, обильно испачканный кровью. Более того, на драном линолеуме под столом мы нашли ранее не обнаруженное нами пятно замытой крови. Вернувшись в прокуратуру, я снова набрала телефон морга. «Наталья Александровна», — заныла я, — «под диваном лежит нож в крови». «Лена», — сказала Наталья Александровна, — «ты из меня невротика сделаешь. Нету на нем колото резаных. Хочешь, приезжай, посмотри сама». «Хочу», — ответила я и потащилась в морг. Просидев вместе с экспертом в так называемой гнилой секционной больше 3 часов и внимательно наблюдая за исследованием трупа, я убедилась, что эксперт, имевший репутацию весьма скрупулезной особы, и вправду не ошиблась. На трупе не было никаких повреждений от ножа. Тут уже невротиком стала я. Ложилась спать и просыпалась с мыслью о том, как на ноже, обнаруженном под диваном, и у как уже было известно имевшим отпечатки пальцев задержанного сына дамочки, оказалась кровь потерпевшего, если на нем не было никаких ран. Мне понадобилось 4 месяца, чтобы восстановить картину происшедшего. Поскольку все участники истории, дед, его дама и ее сын, к моменту кульминации выпили 10 литров браги, они воспринимали окружающую действительность как в тумане. Дед стал высказывать какие-то претензии даме сердца. Сын вступился за маму и ударил деда кулаком в нос. А поскольку он в этот момент резал колбасу, в кулаке у него был зажат нож. Дед свалился под стол с носовым кровотечением, а сын забылся пьяным сном. Только через 30 минут дама забеспокоилась, чего это хозяин не встает. Она потрогала старика, он был холодный. Тогда она растолкала сыночка и сказала, что тот убил деда. Он с ужасом посмотрел на свой кулак, в котором так и был зажат нож. На ноже, к тому же, отчетливо была видна кровь деда, брызнувшая из носа от удара. «Зарезал», — сказала мамаша. Они отволокли тело в ванную, наскоро замыли кровь на полу и были таковы. А что произошло на самом деле, они и не помнили.